Барин 5. Британский вояж. Глава 1. Санкт-Петербург. 12 сентября 1854 год. Серым осенним утром экипаж остановился у малого подъезда Зимнего дворца. Генерал Радышевский спрыгнул и, бойко позванивая шпорами, прошел мимо дюжего швейцара, который почтительно распахнул высокую дверь. Радышевский вошел и кивнул в холле пожилому камерлакею. Он поправил перед зеркалом крест, разгладил эполеты и бодро поднялся по широкой лестнице с мягким красным ковром. За ореховым столом в приемной сидел молодой розовощекий флигель-адъютант Михайлов. Настенные часы показывали без одной минуты 9. Радышевский кивнул и вопросительно взглянул на адъютанта. Михайлов вздохнул и слегка пожал плечами. Радышевский уже знал, что в последнее время Николай Павлович почти всегда не в настроении. Император в черном сюртуке без эполет сидел у стола. Он тяжелым взглядом посмотрел на генерала и показал на стул. «Ваше Величество», — вытянулся Радышевский. «Присаживайтесь», — вздохнул император. «Долгоруков уехал всего полчаса назад. Я уже знаю, что вражеские корабли осадили Крым. Значит, скоро будет дело». Радышевский заметил на столе карту Крыма с красными и синими пометками. В генштабе решили, что враг наверняка высадится вблизи Евпатории. Николай Павлович печально вздохнул. «Неужели мы позволим англичанам и французам вступить на русскую землю? Подход кораблей из Варны идет неорганизованно. Сентерна и Реглан постоянно враждуют между собой и действуют скорее нахрапом. В Евпатории у захватчиков нет баз снабжения, свои склады продовольствия мы уничтожим при отступлении. К тому же на море сейчас портится погода, транспортникам будет затруднен вход в порт. Что решили в генштабе? Может все же напасть на неприятеля при высадке? Мы позволим врагу занять Евпаторию и продвинуться по побережью, растянув силы. Главный бой состоится на Альме. Как докладывал наш агент, из Варны вышло 70 военных кораблей и около 230 транспортников. Общая численность экспедиционного корпуса около 25 тысяч, но возможно будет больше. О каком агенте речь? О британце? Да, Ваше Величество. Император знал, что британец – это Андрей Никитин, который уже почти год жил в Англии. В прошлый раз вы докладывали, что британец очень плотно занимается ученым, который разрабатывает подводные аппараты. Скажите, Радышевский, почему Англия занимается разработкой подводных лодок, а мы нет? Насупился император. Генерал вздохнул и опустил взгляд. Инженер Шильдер разрабатывал подлодки еще 20 лет назад и даже провел боевые пуски торпед на Неве, где присутствовал император. Однако тогда Николай исчел эти разработки никчемными и бесперспективными. Да и кто мог знать о большой войне еще 3 года назад? Неужели в огромной России закончились ученые и талантливые инженеры? Вздохнул император. Радышевский молчал и пыхтел как паровоз. Отступление русской армии из Валахии и предательство австрийцев чрезвычайно потрясло императора. Он стал резок, болезненно относился к критике и был скор на расправу. Одно неверное слово могло не только погубить карьеру, но и отравить в холодную Сибирь. «Радышевский, окажите содействие британцу», — сухо произнес Николай Павлович. «Делайте что хотите, но этот английский ученый, разработчик подлодок, должен в ближайшее время быть в Петербурге». Но император окатил генерала ледяным взглядом, и Радышевский не решился больше спорить. «Бросайте все силы, но Крым мы должны отбить», — властно произнес император и сжал большие кулаки. «Не жалейте людей. Вспомните подвиг Потемкина и Суворова. Потомки не простят нам потерю Крыма, да я даже и думать об этом не хочу». Николай Павлович привстал и подошел к окну. Казалось, его большая грузная фигура загородила сразу половину окна. По стеклу изредка били мелкие капли дождя. «Я приказал Меншикову руководить сухопутной операцией, а Корнилову сдерживать врага с моря. Думаю, они попытаются взять Севастополь. Мы приготовили вражеской коалиции сюрприз в Севастополе. С сегодняшнего дня докладывайте обстановку 2 раза в день», — сухо произнес император. Радышевский встал и вытянулся в струнку. «Разрешите идти, Ваше Величество?» «Идите, Константин Семенович». Вот уже неделю император был в плохом расположении духа, и ничего не могло его утешить. Даже тайные встречи с красавицей графиней Анной Писаревской уже совершенно не радовали. Почему-то сейчас совершенно не хотелось даже думать о любовных играх и прелестях молодых кокеток. На кону стояла судьба отчизны. Почему такое случилось именно во время его правления? Интересно, как бы сейчас поступил брат Александр? Император подошел к столу и достал письмо от министра Меншикова. «Ваше Величество, в Крыму я собрал боевой кулак в 30 тысяч солдат, 160 орудий и 2 дивизии кавалерии. Не сомневайтесь, враг будет разбит. Спешу также сообщить, что агент-британец, по моим сведениям, возможно, ведет двойную игру. Мне стало известно, что в мае сего года агент предотвратил теракт против королевы Виктории в Лондоне, а недавно раскрыл заговор британской аристократии против королевской особы. Я вовсе не преуменьшаю заслуги агента, особенно в Валахии, но излишний интерес, проявленный к английской королеве, считаю совершенно излишним. Британец – важная персона и знает чрезвычайно многое о российском кораблестроении и вооружении. Если, не дай бог, агент окажется в руках британской секретной службы или сам решится стать английским подданным, это будет настоящим крахом. По моим сведениям, сейчас агент живет в законном браке с племянницей английского премьер-министра. Я настоятельно рекомендую отозвать агента из Британии. С глубоким уважением, ваш истинный друг Меншиков А.С. Ирландия. Мыс Лупхет, 16 сентября 1854 год. Фрегат Елизаветы мерно покачивался на волнах. Вахтенный недавно отбил шестую полуденную склянку. Сейчас вовсе не хотелось выходить на палубу, под холодный пронизывающий ветер. К тому же за игрой время пролетало быстро. Майор Киркланд гневно сверкнул взглядом и в сердцах бросил новые карты на стол. «Вы жулик, мистер Мельбурн, выигрываете четвертую партию подряд». Я усмехнулся, аккуратно сгреб монеты на край стола и бросил сверху кожаную перчатку. «Это еще мягко сказано, майор, жулик, да еще какой. Может, лучше сыграем по-крупному?» Широкоскулый боцман Лоуренс, с лицом покрытым шрамиками от оспы, сидел у стены и пыхтел как паровоз, невольно наблюдая за игрой. «Лоуренс, может, вы попытаете удачу?» Боцман усмехнулся. «Мистер Мельбурн, да с вами и сам дьявол проиграет». Киркланд шмыгнул носом и вытащил часы на серебряной цепочке. Однако прошло уже больше 4 часов. Я вздохнул. По всем подсчетам, подводная лодка еще полчаса назад должна была показаться на поверхности. «Капитан Мельбурн, а вы знали, что фрегат Елизавета 3 года назад участвовал в арктической экспедиции?» Майор отодвинул карты и потянулся к графину. «Кстати, так вы еще капитан или уже майор?» «Пока капитан. Елизавета, 80-ярдовый парусно-винтовой фрегат с двигателем в 1200 лошадок и 24 пушками. Но чтобы плыть на таком корабле в Арктику, нужно быть настоящим самоубийцей. Я принимал участие в экспедиции», вздохнул боцман. «Тогда капитаном был сэр Грейджен, человек-скала. Помню, как мы застряли в арктических льдах и зимовали прямо на судне. Хорошо, что был достаточный запас пищи и рома, иначе пришлось бы совсем худо. Но за всю экспедицию мы потеряли только 2 матросов, они умерли от переохлаждения на вылазке, когда решили подстрелить свежую дичь. Я слышал, мясо белого медведя совершенно непригодно в пищу», покачал головой майор. «Когда 6 месяцев питаешься консервами и крупой, любое мясо покажется деликатесом», пожал плечами боцман. «Белый медведь – опасный хищник, его трудно убить. А если медвежье мясо хорошо прожарить, это отличная пища. У белого медведя ядовита только печень. Кстати, этот крупный зверь способен проплывать до 80 миль, причем с неплохой скоростью, а в беге по суше зверь достигает скорости в 25 миль. Так что человеку убежать от белого мишки точно не получится». Киркланд хитро прищурился. «Прошу прощения, Лоуренс, меня всегда волновал один деликатный вопрос. Как молодые здоровые мужчины по несколько месяцев, а иногда и год, обходятся без женщин в экспедиции?» Боцман нахмурился. «Вы когда-нибудь стояли на вахте в лютый мороз или тянули канаты под обжигающим ветром? Может, таскали уголь из трюма, когда через час плечи наливаются свинцом, а ноги просто подкашиваются? Но все же я слышал, в дальних рейсах и экспедициях иногда мужчина с мужчиной. На корабле был один такой случай», кивнул боцман. «Утром капитан Грейджен приказал повесить на рей обоих садомитов. Жестко. А иначе и быть не может, майор. Мы, моряки, веруем в Господа Бога и соблюдаем Божьи заповеди. Такие связи противоестественны. Один знакомый рассказывал, что в плавании к Гренландии они потерпели кораблекрушение и около 400 миль добирались назад по пустынной мерзлой земле. У матросов совершенно не осталось запасов продовольствия и не было возможности добыть дичь. Он поведал об ужасных вещах. Голод – очень страшная вещь. Я слышал об этой экспедиции и совсем не осуждаю тех моряков, которые питались замерзшими товарищами. Но как это соотносится с Библией? Ведь вы только что сказали, что все матросы богобоязненные и соблюдают Божьи заповеди. Лично я считаю каннибализм страшным грехом. Я бы не сделал этого, но и осуждать тех матросов не вправе. Помните, что сказано в книге Иезекииля: «Отцы, которые есть среди вас, будут поедать сыновей своих, поедать их плоть, а сыновья будут поедать плоть отцов ваших». «Вы хотите блеснуть своими знаниями?» – усмехнулся боцман. «У нас на корабле тоже есть Библия. Капитан Грейджен еженедельно читал нам проповеди, чтобы поддержать дух. Вы даже не представляете, что такое оказаться в ледяном плену на несколько месяцев, когда угасает не только тело, но и дух. Кстати, куда делся ваш отважный капитан Грейджен? Как только началась восточная кампания, он перевелся на военный фрегат. Это настоящий капитан, еще старой закалки». «Что значит капитан старой закалки?» – спросил любопытный Киркланд. «Хороший капитан почти ничего не просит с верфи. Он всегда бережет королевские припасы в экспедиции. Он приказывает якорные канаты тренцевать обрезками и обматывать клетневиной так, что они никогда не перетрутся о клюс. О парусах он заботится больше, чем о собственной шкуре. И никогда не поставит бром-брамсели, эти показушные тонкие паруса. Настоящий капитан знает все на своем корабле, каждую мелочь, каждую щелку». Наверху неожиданно ударили в корабельный колокол, и майор Киркланд даже подскочил от неожиданности. Наконец-то, через минуту мы уже стояли на палубе. На Елизавете царил строгий порядок. Налаженный такелаж с аккуратно свернутыми бухтами снастей и перпендикулярными лопарями. Высокий капитан Шипард спустился с мостика и показал вперед. Я уже и сам заметил, как из-за вспенившихся волн появилась черная металлическая спина небольшой подлодки. Майор Киркланд восторженно потирал ладони. «Вот я и дождался, что секретная служба приставит за мной соглядатая. Впрочем, с майором мы довольно быстро наш общий язык». Грей Киркланд оказался вполне компанейским, хотя он ирландец и зануда. К тому же острый на язычок. «Признаться, джентльмены, я уже начал беспокоиться», — улыбнулся капитан Уильям Шипард. У него почти девичье круглое лицо с припухлыми губами и тонкими, слегка изогнутыми бровями. Совсем не похож на бывалого морского волка. Боцман уже известил, что новый капитан служит на судне всего полгода и пока еще не пользуется настоящим авторитетом у команды. Подлодка медленно приближалась. Я взглянул на высокий каменистый берег. Вдали на холме виднелся старый маяк. Моряки рассказали, что море у западных берегов Ирландии почти круглый год неприветливое. Особенно здесь, у мыса Лупхет. Черные волны пенились и били о скалистый выступ. Интересно, как у этих мрачных ирландских берегов оказался испанский галеон почти 200 лет назад. И что же удалось найти нашим исследователям на подводной лодке? Майор Киркланд съежился от ветра. Он не любил морские путешествия, хотя сейчас только середина сентября. Интересно, выдержал бы майор зимовку на Елизавете в ледяной ловушке Арктики? Думаю, он навряд ли выезжал далеко за пределы Англии. Когда подлодка причалила к правому борту и матросы надежно закрепили металлическое тело подлодки тросами, приоткрылся люк и показались исследователи. Профессор Добсон, в синем утепленном комбинезоне, жестом показал, что нужны еще матросы, чтобы достать содержимое, извлеченное из чрева давно затонувшей галеры. Я приказал судовому доктору Рейджу осмотреть профессора, его помощника и двоих водолазов, как только исследователи поднимутся на борт Елизаветы. На палубе столпилась почти вся команда, однако капитан сразу разогнал половину экипажа, оставив только восьмерых матросов для подъема груза с подлодки. Через полчаса найденные драгоценности снесли в кают-компанию. Признаться, я был несколько разочарован. «Это все?» «Водолазы обследовали каждый уголок затонувшего галеона», — кивнул профессор Добсон. Он выглядел уставшим. Майор Киркланд был тоже недоволен, как и мистер Джонсон, худощавый пожилой хлыщ из особой королевской службы. Именно он написывал и принимал драгоценности с затонувшего корабля. На брезентовый плащ палатки высыпали содержимое полусгнивших сундуков. Около 200 испанских золотых дублонов, 4 небольших слитка золота, футляры с крупным белым жемчугом и несколько ожерелья из голубого жемчуга. Также было 9 полусгнивших кинжалов с золоченными рукоятками. В целом, мы рассчитывали на большую добычу. Навскидку, 1045, пожал плечами мистер Джонсон. Что же 45 тысяч тоже на дороге наваляются? Я посмотрел на ученого. Мистер Добсон, как показал на глубине ваш Наутилус? Отлично. Сейчас кислорода и энергии подлодки хватает на 4 часа автономной работы. Если бы глубина погружения была в 2 раза меньше, хватило бы и на 8 часов. Вы по-прежнему используете солевые и цинковые аккумуляторы и паровой двигатель? Да, мистер Мельбурн. Но недавно у меня появилась задумка использовать электрический или смешанный привод. Джонсон еще раз осмотрел драгоценности и внимательно посмотрел на капитана. Мистер Шепард, заприте драгоценности в сейф до прибытия в Портсмут. Хорошо, мистер Джонсон. Я решил, что в Портсмут мы отправимся утром. Почему не сейчас? Ветер усиливается. К утру погода будет благоприятнее. Вы капитан и вам виднее, значит, возвращаемся утром. В кают-компанию спустился доктор Рейджел. Джентльмены, у одного из водолазов сильная лихорадка. Они менялись каждые 25 минут, произнес профессор. Но в последний заход Керчер пробыл на галеоне чуть больше времени. Проследите за больным, доктор, кивнул майор, и позовите Кока, уже не мешает поужинать. Мистер Джонсон, вы с нами? Я никогда не ужинаю, покачал головой пожилой джентльмен. Пожалуй, лучше прилягу пораньше. Все драгоценности отнесли и заперли в большой сейф капитана. Лично для меня найденный клад был не так важен, как первые испытания подлодки на значительной глубине. 4 или 8 часов автономной работы не так много, но мистер Добсон постоянно работал над своим детищем и уже достиг неплохих результатов. На ужин собрались вчетвером. Капитан Шепард, майор Киркланд, ученый Добсон и я. Майор принес большую бутылку шотландского виски. Корабль стоял на якоре, всего в миле от берега. Уже стемнело и слегка разыгрался ветер. Капитан Шепард после выпивки раскраснелся и стал болтливым. «Джентльмены, думаю, подводные морские аппараты – настоящий прорыв в науке. Как же эти подлодки могут пригодиться в грядущих морских баталиях?» «Признаюсь», – вздохнул ученый. «Когда 10 лет назад я начал разрабатывать проект подлодки, то в первую очередь думал об изучении морских глубин, подводной флоры и фауны». «Это само собой», — улыбнулся капитан. «Ваш аппарат просто уникален. Можно запросто заплывать под днище вражеских кораблей и устанавливать мины или всплывать в самых неожиданных местах. Молодой капитан просто мысли мои читал, чертов засранец». Майор Киркланд усмехнулся. «Для начала нужно еще доработать подлодку. На сегодняшний день этот подводный аппарат годится только для таких небольших морских прогулок. Вы правы», — кивнул ученый. «Я работаю методом проб и ошибок. Кстати, помните, мистер Мельбурн, как 8 месяцев назад, при нашей первой встрече, я рассказывал о хром-цинковых источниках питания. К сожалению, это оказалось ошибкой. Как показали дальнейшие опыты, такой автономной энергии хватает совсем ненадолго. Полностью с вами согласен. Но думаю, окончательно отказываться от аккумуляторных источников энергии нельзя. Их можно использовать для освещения и питания приборов. А что за смешанный привод, о котором вы недавно упоминали? Помните, я рассказывал, что устройство электрических двигателей и генераторов идентично? Конечно, помню. Если мы подводим к электромашине напряжение, она работает в режиме двигателя, превращая электрическую энергию в механическую. Но если у этой же машины принудительно вращать вал, на ее клеммах возникнет электрическое напряжение. Гениально. Значит, при надводном плавании, когда двигатель работает в режиме генератора, можно достаточно запастись энергией для аккумуляторов. Именно. Джентльмены, это просто удивительно, воскликнул капитан. Значит, можно использовать подлодку достаточно долгое время над водой, а при приближении к вражеской эскадре, погружаться и устраивать морские диверсии. Очень жаль, что в восточной компании мы не успеем использовать подлодку, вздохнул майор Киркланд. Наши эскадры и так побеждают на Черном море, улыбнулся капитан и торжественно привстал. Он достал из бушлата, который висел на стене, срочное донесение. Джентльмены, позвольте я зачитаю. 13 сентября 1854 года англо-французский флот в составе 89 военных кораблей и 280 транспортных судов проследовал в виду Севастополя и Евпатории. 14 сентября началась высадка экспедиционной армии на узкой песчаной косе между озером Сосык и морем. Русские войска отступили без боя, оставив Евпаторию, город заняла английская экспедиционная армия, 4 пехотных французских дивизии и 2 дивизии османов. Капитан отложил донесение и просиял. «Ну и где эта хваленая русская армия? Где казачьи войска? Бегут так, что только пятки сверкают. Русским не привыкать бегать», — усмехнулся майор. «Наполеон гнал их до самой Москвы. Я уже давно предполагал, что к зиме все будет закончено», — улыбнулся капитан. «Осталось окружить и взять Севастополь, и тогда весь Крым будет в наших руках. Майор разлил виски. Джентльмены, выпьем за нашу славную победу. Как только выпили, в кают-компанию заглянул кок и принес на подносе тушеных палтусов с картофелем. Джентльмены, разрешите подать свежий черепаший суп. Однако от супа все наотрез отказались. Джипсон, выдайте морякам на ужин дополнительную порцию рома, распорядился капитан, в честь вторжения нашей коалиции в Крым. Хорошо, сэр. Когда кок ушел, майор Киркланд обвел всех тяжелым взглядом. Джентльмены, мы живем в непростое время, и сейчас как никогда должны сплотиться. Вы наверняка слышали о страшном заговоре против королевы? Да, вздохнул капитан. 9 человек, участвовавших в заговоре, сейчас в Тауэре. Кто бы мог подумать, в заговоре участвовал даже барон Лирьят. Настоящее осиное гнездо. Майор хитро улыбнулся. Капитан Мельбурн, что же вы скромно молчите? Джентльмены, с нами за столом сейчас присутствует человек, который помог вскрыть заговор. Собеседники удивленно уставились на меня. Капитан Шепард покачал головой. Черт возьми, мистер Мельбурн, позвольте пожать вашу мужественную руку. Несмотря на субтильность, у капитана оказалось довольно крепкое рукопожатие. Джентльмены, это был мой долг, скромно потупился я. В этот момент на палубе раздался выстрел. Сразу же еще один. Капитан быстро привстал и набросил бушлат. «Джентльмены, я сейчас, думаю, нам всем не мешает освежиться», — произнес майор Киркланд. Глава 2. Когда мы поднялись на палубу, сразу увидели грозного боцмана Лоуренса и здоровенного рыжего матроса Юджина с винтовками. «Что случилось?» — грозно спросил капитан. «Сэр, какая-то огромная тварь плавала возле подлодки. Возможно, акула. Мы решили отпугнуть чудовище. Я заглянул за борт, но совершенно ничего не увидел, кроме черных волн и силуэта подлодки. Странно, насколько я слышал, в этих водах не водятся акулы», — задумался капитан. «Однако вы правильно придумали, боцман», — воскликнул майор Киркланд. «Капитан Шепард, предлагаю организовать дополнительную охрану. У нас за бортом единственная в мире подводная лодка. Если ее выкрадут, никому из нас точно не сносить головы. Майор Киркланд, никто не посмеет напасть на судно Ее Королевского Величества», — усмехнулся капитан, — «да еще в водах Британии. Кстати, пойдемте, я вам кое-что покажу». Капитан отвел нас на корму. Я осмотрелся, но сначала не заметил ничего примечательного, однако обратил внимание на необычную надстройку с верхней частью на шарнирах и обшитые толстым железом борта. «Обычно корма – самая незащищенная часть корабля», – улыбнулся капитан. «Прошу вниз, джентльмены». Мы спустились, и перед нашим взором открылась удивительная конструкция, надежно скрытая от посторонних глаз. «Капитан Шепард, это барбетная установка?» – поинтересовался я. «Совершенно верно, мистер Мельбурн. Вас ничем не удивишь. На корабль установили барбетную установку еще около года назад. А в чем ее отличие от каземата в башне?» – нахмурился майор. «Во-первых, до начала боя противник не знает об этом тайном оружии. С помощью специальных рычагов пушка поднимается наверх и имеет большие углы для стрельбы. Посмотрите на эту платформу. За счет того, что пушка всего одна, значительно увеличен калибр орудия. Я осмотрел огромное черное дуло. 16 дюймов, верно, мистер Мельбурн. В Британии только на 5 кораблях установлены подобные орудия. Расчетная дальность стрельбы – 1200 ярдов. Ударная мощность просто потрясающая. Единственный недостаток – при бое орудия должны обслуживать сразу 6 матросов. Теперь мы точно спокойны за боеспособность корабля и с легкой совестью можем отправляться спать, улыбнулся майор. Ай да Шепард, я сначала посчитал молодого капитана за простачка. За 3 дня экспедиции он только сейчас показал главное орудие Елизаветы. Ох уж эти скрытные англичане. Ночью было тревожно и почти не спалось, хотя нам с майором выделили отдельную каюту. Киркланд уснул почти мгновенно и храпел будто паровоз, всего в 2 ярдах от меня. Мне неожиданно вспомнилась усадьба в Новореченском и моя Аглая. Я даже не мог представить, каким сейчас стал сынок Мишенька. Иногда мне снился белобрысый голубоглазый крепыш с ямочкой на подбородке, как у меня, и я был точно уверен, что это Мишка. И я уехал из дома, когда сыну исполнилось всего 4 месяца, а сейчас Мише уже 1,5 года. Странно, за все это время мне почти никогда не снилась Аглая, но один раз она все же приснилась на короткий миг. Во сне Аглая с тревогой смотрела на меня и что-то говорила, но я не смог разобрать. Это произошло еще в крепости Селестри. Я вскрикнул: «Аглая, тут же проснулся и меня сразу прошиб холодный пот. Я осмотрелся и увидел спящих турецких солдат. К счастью, никто так и не понял, что во сне я произнес имя любимой женщины. А ведь так и проваливаются агенты, когда начинают во сне трепаться на родном языке. Чуть позже Редклифф показал мне пару необычных приемов, как контролировать свой сон и подсознание. Удивительно, но за последнее время я прикипел к Элизабет Гамильтон. Я совсем не ожидал, что высокомерная молодая аристократка, которой мне показалась Элизабет с первого взгляда, оказалась чувственной и ранимой девочкой, которую хотелось любить и защищать. Наша легкая интрижка закончилась браком. Но я женился вовсе не по зову сердца, а по приказу Редклиффа, и очень надеюсь, что Элизабет переживет разлуку, когда мне все же придется вернуться в Россию. Она так хочет ребенка, бегает по докторам и пока не понимает, глупышка, что я делаю все, чтобы она не забеременела. Рано или поздно нам все равно придется расстаться. Женщины, они всегда тонко чувствуют, и всегда напрочь теряют интерес к тем, кто их не любит. Но я искренне любил Элизабет, и шел ради нее напролом. Вытаскивал ее с горящего корабля, дрался в форте на острове Бека. Но любовь к Аглае – совершенно другое чувство. Я даже не мог выразить это словами. Без Аглаи моя жизнь просто не имела смысла. Мне вспоминалась ее светлая улыбка, звонкий смех, внимательный взгляд больших карих глаз, в омуте которых я утонул навеки, и робкие ласковые прикосновения. Я заснул только под утро и наверняка проспал не больше часа, когда еще сквозь сон услышал корабельный колокол и сразу же подскочил. Майор Киркланд уже застегнул бушлат и обувался. «Мистер Мельбурн, там что-то случилось». Следом за майором я выскочил на палубу, прихватив пистолет. Наверху уже собралась почти вся команда, кроме вахтенных. Рассвело совсем недавно, однако на море стоял густой туман. Я увидел, как к Елизавете приближался большой черный фрегат без флагов и опознавательных знаков. Капитан Шипард с мостика внимательно смотрел в подзорную трубу, но я уже понял, что Елизавету хотят атаковать. На подплывающем фрегате на носу были 4 шестифунтовых фальконета и примерно по 20 шестифунтовых и 12-фунтовых пушек в боковых казематах. «Каперы, к бою!» — крикнул капитан. «Самое паршивое, что мы совершенно не могли маневрировать, имея прикрепленную к правому борту подлодку. К тому же фрегат появился совершенно неожиданно, воспользовавшись туманом, и был уже всего в 8 кабельтовых. Нас явно застали врасплох. Поднять якоря, освободить подлодку!» — орал разъяренный капитан. Он тоже понимал, что без маневрирования мы превращаемся в неподвижную мишень. Матросы бегали по палубе как обезумевшие. Боцман Лоуренс с двумя матросами уже открепляли тросы подлодки. Долговязый лейтенант Рейли отдавал четкие приказы канонирам. «Я хотел поспешить на помощь к каземату, но тут раздались первые выстрелы с атакующего фрегата. Ядра ударили позади бизань мачты и слегка повредили паруса. Мы с майором Киркландом быстро спрятались за такелажной надстройкой. Оставалось пока только наблюдать и уповать на господа бога. И тут неожиданно появился еще один фрегат, который вынырнул из тумана и шел на огромной скорости, не меньше 20 узлов. Этот корабль тоже оказался без флагов и названия, что совершенно немыслимо в британских морских водах. Второй фрегат направлялся прямо к корме, и я догадался, что команда наверняка хотела пойти на абордаж. Я даже разглядел, как моряки готовили тросы с абордажными крюками, и, достав пистолет, до боли сжал рукоятку. С первого фрегата продолжали стрелять. На корабле с треском снесло ютовое ограждение, в щепки разлетелась верхушка средней кормовой надстройки. К тому же зацепило одного из матросов. Он орал, как раненый вепрь. Товарищи подхватили бедолагу и оттащили вниз, к доктору. Наши боковые пушки в казематах только разворачивались к бою. Однако барбетную установку уже подняли, и 16-дюймовая пушка громыхнула залпом в приближающийся сзади фрегат. Казалось, наш корабль слегка встряхнуло. Мощный выстрел оказался удачным, сразу пробив обшивку над ватерлинией. Вражеский фрегат слегка замедлился, и я услышал на палубе крики и французскую речь, вернее грязную ругань. Французы, вот так неожиданность. Капитан Шипард бесстрашно бегал по палубе, отдавая приказы. Он даже не пригнулся, совершенно презрев свист вражеских ядр и шрапнели. Наконец-то подлодку отцепили и подняли якоря. Наш корабль стронулся с места и чуть развернулся. По первому вражескому фрегату ударили сразу с 10 пушек. С барбетки ударили повторно, почти в то же место. На установке командовал наверняка прирожденный гений. Канониры вовсе не рассеивали выстрелы по всему кораблю, а просто решили сразу затопить чертов фрегат. Даже майор Киркланд все понял и растянул тонкие губы в злорадной усмешке. Первому атакующему фрегату тоже здорово досталось. Наши пушки разбили борта и повредили надстройки. Почти разбили фок-мачту. Фрегат уже не атаковал, а резко разворачивался. Второй фрегат тоже хотел развернуться, пытаясь огрызаться маломощными шестифунтовыми пушками. Атакующие уже не думали об абордаже. Между нами было не больше кабельтового, но я разглядел на палубе только троих бедолаг. На барбетке не спали и ударили в третий раз. Палубу снова встряхнуло. Снова ударили в то же место над ватерлинией. На вражеском фрегате раздались крики. Корабль начал медленно оседать на нос. «Отличная работа!» – пробормотал майор Киркланд. Первый фрегат уже развернулся и улепетывал восвояси на всех парах. Капитан заскочил на мостик и показал на ближайший поврежденный фрегат. Огонь из всех орудий. Раздались мощные залпы уже с левого борта из барбетки. Я видел, как надстройки разлетались в щепки, расщепила бизань мачту и шрапнелью порвала паруса на вражеском корабле. Через минуту на рее атакующего фрегата начал подниматься белый флаг. «Прекратить огонь!» – устало выдохнул капитан Шипард. Он где-то потерял фуражку, и его длинные, слегка вьющиеся волосы развивались на холодном ветру. Лицо вытянулось, глаза горели. Сейчас он и правду напоминал настоящего морского волка. Я посмотрел вдаль. Первый фрегат так быстро отплывал, что уже почти превратился в небольшую точку на горизонте. В плен взяли 28 человек, трое из них были тяжело ранены. Капитаном атакующего фрегата оказался француз Мюррей Лафуша, крупный человек лет 50, с холодным безжалостным взглядом. Среди пленных были два португальца и четверо испанцев, остальные французы. Капитан Шепард грозно посмотрел на Лафуша. «Между Францией и Англией заключен договор о ненападении. Теперь вам грозит смертная казнь. К тому же вы плавали в британских морских водах без флага, как пираты. Скажите, зачем вы напали на корабль королевского флота? Капитан, вы поступили благородно, оставив мою команду в живых. Но больше я не скажу ни слова. Я готов отдаться в руки британского правосудия и понести заслуженное наказание. Не нужно корчить из себя бывалого морского волка. Если вы не разговорчивы, рано или поздно проговорится кто-то из вашей команды. Все они наемники, сброд. Никто ничего путного вам не скажет», — усмехнулся капитан. «Очень глупо было нападать на английский вооруженный фрегат с шестифунтовыми пушками и фальконетами». Французский капитан печально вздохнул. «Скорость у нападавших фрегатов и вправду была потрясающая, но вооружение ни к черту. Шестифунтовые пушки и фальконеты — таким оружием воевали еще во времена расцвета Наполеона. Однако я уже догадался, что нападавшие не планировали вести морской бой. У них наверняка была цель быстро подплыть и захватить наше судно, воспользовавшись плохой видимостью. Только для чего? Кто же их направил?» Майор Киркланд нахмурился и приподнялся. В руке он держал небольшой молоток. Капитан Шепард, у Грифса оторвало кисть шрапнелью. Еще у одного молодого матроса располосовало живот. Док целый час вправлял ему кишки и зашивал. Юджин сильно обгорел, а этот французский выродок строит здесь комедию. «Капитан, позвольте я сам с ним поговорю». «Не позволю. Это мое судно и я здесь капитан», — резко ответил Шепард и обернулся к долговязому офицеру. «Лейтенант Рейли, отведите капитана Лафуша к остальным пленным. Мой долг — доставить его на военно-морскую базу в Портсмут». Майор Киркланд печально вздохнул и отбросил молоток в угол. Мы вместе поднялись на палубу. Матросы перетягивали паруса и чинили надстройки. К нам медленно, слегка прихрамывая, подошел боцман Лоуренс. «Этот французский капитан молчит, я бы развязал ему язык, если бы не ваш капитан Шепард», — пробурчал Киркланд. «Я только что был у доктора. Саймонс, которому осколком располосовало живот, к сожалению, умер. Перед смертью он стонал и звал маму». Майор Киркланд побледнел и заиграл желваками. «Если бы командовал капитан Грейджен, он бы наизнанку вывернул этого французика», — вздохнул боцман. К нам подбежал молодой круглолицый юнга. «Боцман Лоуренс, нам нужны еще гвозди». Юнга посмотрел на нас и радушно улыбнулся. «Джентльмены, ну и бой был, правда? Прямо как при Трафальгаре». «Сынок, разве ты участвовал в битве при Трафальгаре?» — нахмурился боцман. «Нет, я просто хотел выразиться образно. Боюсь, что и твой отец тогда еще пешком под стол бегал. Пойдем, умник, выдам вам еще 3 фунта гвоздей». В Портсмут мы вернулись через 2 дня, ближе к вечеру. В пути он ран скончался один пленный матрос, остальных доставили и сдали на военно-морской базе. Адмирал Остин был потрясен недавним инцидентом и попросил пока никому не распространяться о случившемся. Назревал серьезный международный скандал. После столкновения на море я догадался, что охотились вовсе не за найденными сокровищами, а за подводной лодкой, которая впервые вышла в море. Но точный маршрут следования знали всего двое, я и капитан Шепард. Даже ученый Добсон не знал точных координат, пока мы не прибыли к берегам Ирландии. Шепард не мог быть предателем, я наблюдал за ним во время морского боя, и тут меня будто окатило холодной водой. Пьер Лемар, вот кто знал и точные координаты затонувшей галеры, и то, что именно туда направится подлодка. Ему оставалось только выяснить время. Но неужели Лемар располагает такими возможностями? Действительно слишком много совпадений. К тому же и капитан нападавшего фрегата тоже француз, как и почти вся команда. В кабинете адмирала Остина мы сидели вчетвером. «Кислое дело», — нахмурился адмирал. «Нападение на фрегат Королевского флота во внутренних морских водах давненько я такого не припомню. Адмирал Остин, сэр, мы должны обязательно отыскать второй нападавший фрегат», — тихо произнес капитан Шепард. «Это дело чести», — кивнул адмирал. «Повторюсь еще раз. Произошедшее у Лупхеда прошу держать в тайне, иначе точно не избежать международного скандала. Во Франции так много противников Восточной войны, а без французов наша армия сразу уменьшится вдвое. Об инциденте я уже доложил в Лондон». «Капитан Лафуша молчит как рыба», — пожал плечами Шепард. «Мы еще найдем способ его разговорить. Джентльмены, пока отдыхайте. Мистер Мельбурн, вас я попрошу пока остаться. Как только мы остались вдвоем...» Адмирал Остин хмуро взглянул на меня. «Теперь давайте поговорим на чистоту. Откуда вы взяли координаты затонувшей галеры? Вы слышали о писателе Пьере Лемаре?» «Конечно. Очень странный тип. Однажды месье Лемар предложил мне вложиться в одно выгодное дельце. Выкупить водолазные костюмы и достать затонувшие сокровища. Он хотел вывести найденный клад и продать в Сардинском королевстве. Чуть позже я познакомился с нашим общим другом, ученым Добсоном, и узнал, что у него есть не только водолазные костюмы, но и целый подводный аппарат. Но когда я поступил на службу, то понял, что эти затонувшие сокровища должны принадлежать Британии. Теперь вы прекрасно понимаете, кто мог устроить засаду», — нахмурился адмирал. «Я немедленно отправлю людей в особняк Пьера Лемара». «Отправляйте. Но думаю, это бесполезно. Лемара, как всегда, не окажется дома. Возможно, он даже был на втором корабле. Нам теперь нужно беречь подлодку как зеницу ока. И, конечно, мистера Добсона. Кстати, мой особняк в Портсмуте сейчас пустует. Пусть мистер Добсон поживет пока у меня. Завтра я все равно уезжаю в Лондон. Но зачем? Здесь, на военно-морской базе, у мистера Добсона отличные условия. Думаю, в особняке ему все же будет лучше». «Хорошо. Но с завтрашнего дня я обязательно приставлю за ним охрану. Сегодня вручаю вам ученого под личную ответственность». Я кивнул и хотел уже выйти из кабинета, когда адмирал окликнул. «Постойте, мистер Мельбурн, как вам показался капитан Шепард? Он довольно толковый малый. Во время боя вел себя грамотно и хладнокровно. Вас не смущает, что он капитан всего в 28 лет? Шепард вполне достоин быть капитаном. Возможно, ему слегка недостает жесткости, я имею в виду допрос французского капитана. Жесткости или жестокости, мы должны уважать права военнопленных. Капитаном Лафуша займутся специалисты. Идите отдыхать, мистер Мельбурн. Кстати, чтобы между нами не было недомолвок, знайте, Джон Шепард, сын моей кузины. Не скрою, ваши слова о Джоне согрели мою душу. Пока улаживали дела на военно-морской базе, уже окончательно стемнело. В особняк мы отправились вместе с Грегори Добсоном. Хоть на вечер все же удалось отвязаться от навязчивого майора Киркланда. Ученый удивленно осмотрелся в доме. «У вас шикарный особняк, мистер Мельбурн. Предлагаю вам пока пожить в моем особняке. Все лучше, чем на военно-морской базе. Разрешение у адмирала Остина я уже получил. А у сэра Генри, не волнуйтесь, все будет улажено. Единственный недостаток – теперь с вами постоянно будет охрана, но это для вашей же безопасности». Ученый вздохнул. «Если бы только вы знали, как я устал за последнее время, устал от постоянного контроля. Сейчас идет война, потом будет значительно легче. Я так не думаю. Отдохните, я приготовлю кофе и что-нибудь перекусить». Но через полчаса, когда я вернулся в гостиную, Ученый уже спал прямо в кресле. Я осторожно переложил Добсона на диванчик и хотел уже подняться к себе, как вдруг вспомнил о корреспонденции. В почтовом ящике лежал свежий номер «Таймс» и письмо от дядюшки. Редкий с недавних пор присылал зашифрованные письма, если требовалось срочно обменяться информацией. Когда я расшифровал письмо, получился следующий текст. «Положение очень серьезное. Придется идти на прямую вербовку Добсона. Времени совершено нет. В генштабе настаивают о перевозке ученого в Петербург и о вашем возвращении». Я сразу сжег письмо. Идти на прямую вербовку всегда опасно. Но похоже, выбора действительно нет. Но почему генштаб настаивает на моем возвращении и почему ни слова не сказано о Разумовском? Даже выпив двойную порцию кофе, я почувствовал сильную усталость и вскоре вырубился, едва голова коснулась подушки. Глава 3. Утром я встал пораньше и приготовил яичницу с ветчиной, заварил крепкий душистый чай. Грегори Добсон спустился к завтраку отдохнувшим и посвежевшим. «Доброе утро, мистер Мельбурн. Послушайте, а где же ваша прислуга?» Я рассмеялся. «Мистер Добсон, в последнее время мне приходится жить на 3 дома, в основном, в Лондоне. Здесь у меня просто временное пристанище, так что с удовольствием вверяю вам эти апартаменты. В самом деле, конечно, пожалуй, с удовольствием приму ваше предложение. Осталось только найти грума, чтобы добираться на военно-морскую базу. Не волнуйтесь, я обеспечу вас и грумом, и экипажем, даже подыщу прислугу. Берите приборы, иначе яичница скоро остынет. Вы так добры, мистер Мельбурн. Кстати, сегодня у вас выходной, можете никуда не торопиться». «Вы серьезно?» – удивился Добсон. «Знаете, у меня не было выходных почти 3 месяца, к тому же недавнее событие у мыса Лукхед потрясло меня до глубины души. Вы так и не выяснили, кто были эти пираты, вооруженные наемники, но кто за ними стоит, еще предстоит выяснить». Добсон стал ловко орудовать вилкой, поглощая завтрак. Я разлил чай по бокалам и как бы невзначай спросил: «Мистер Добсон, вчера вы сказали, что устали от постоянного контроля. Возможно, мне и не стоило этого говорить, но ваша личность располагает к искреннему разговору. Джеймс, можно я буду называть вас по имени?» «Конечно, вы отличаетесь от остальных британских офицеров. Вы же прекрасно знаете, что офицером я стал относительно недавно». «Да», — рассеянно произнес ученый. «Я прекрасно помню ваш первый визит в декабре прошлого года, тогда я еще жил на судне. Так вот, чрезвычайно трудно творить, а я считаю себя в некотором роде изобретателем и творцом, находясь практически в тюрьме. Любой творческий человек со временем начинает выгорать, надеюсь, вы меня понимаете?» «Прекрасно понимаю. Я считаю, что изобрел уникальный подводный аппарат, который с годами будет только усовершенствоваться. Конечно же, моя идея далеко не нова. Я слышал, еще Леонардо да Винчи разрабатывал чертежи подводных лодок, которые сам же впоследствии уничтожил. В начале 17 века голландский механик Корнелиус ван Дрипбил построил для английского флота деревянную подводную лодку, усиленную железными полосами. Лодкой управляли 12 гребцов. Для того времени это было уникальное изобретение. На глубине 4 метров лодка проплыла 2 мили со скоростью 4 узла вдоль по Темзе. Однако королевский флот тогда не поддержал это изобретение. Я слышал, что и в России пытались изобрести подводную лодку. Верно, не пытались, а даже полностью собрали. 20 лет назад русский инженер Шильдер построил первую в мире цельнометаллическую подводную лодку, но после первых испытаний на Неве проект почему-то сразу закрыли. Я слышал, Шильдер погиб при осаде Селестри. Это ужасно. Сколько еще нужно войн, чтобы, наконец, вразумить человечество? — пробормотал Добман. — А вы пацифист? В какой-то мере. Думаю, эта восточная война не приведет ни к чему хорошему. Вы же тоже прекрасно понимаете, что русского царя спровоцировали, и он был вынужден ввести войска в Валахию. Это и послужило началом войны. Сейчас я, возможно, выскажу крамольную мысль, но считаю вторжение британского экспедиционного корпуса в Крым большой ошибкой. Давайте лучше поговорим о вашем изобретении, мистер Добсон. Ученый вздохнул. «Знаете, долгие годы я работал над своим детищем и всегда думал, что моя подводная лодка в первую очередь послужит науке и изучению морских глубин, но не для военных действий. Я разработал уникальную систему жизнеобеспечения и воздухообмена подлодки, но главное, у меня еще очень много идей. Кстати, как вы поддерживаете достаточный уровень кислорода на подлодке? С помощью вентиляции отсеков сжатым воздухом из баллонов. В надводном положении баллоны приходится снова заряжать. Я все точно рассчитал. Один человек поглощает в час около 25 литров кислорода и выделяет столько же углекислого газа. Азот при дыхании необходим как разбавитель, в процессе обмена веществ он практически не участвует. Если концентрация кислорода в окружающей атмосфере снижается на 2-3%, человек перенесет это безболезненно, однако более значительное снижение кислорода приведет к потере сознания и даже к смерти. Потому на сегодняшний день автономной работы подводного аппарата хватает максимум на 4 часа, и объема воздуха достаточно только на 4 человек. Теоретически Наутилус может погружаться и глубже 220 футов, не намного. Не забывайте, чем глубже опускается подлодка, тем большее давление стенок испытывает конструкция. Всегда нужен очень точный расчет. Если подлодка опустится на глубину вдвое большое, чем мы погружались у берегов Ирландии, стенки могут просто не выдержать. Представьте, какое чудовищное давление подводный аппарат испытает на глубине мили. А ведь в океане есть места гораздо глубже, но что удивительно, наверняка и там обитают живые существа. Да, на этой удивительной планете везде кипит жизнь. Кстати, я давно хотел спросить, как сейчас поживает месье Лемар? К сожалению, он прервал со мной всякие отношения, как только узнал, что я поступил на военную службу. Но ведь это именно месье Лемар добыл информацию о затонувшем галеоне. Скажите, мистер Добсон, вы считаете меня бесчестным по отношению к месье Лемару? Он собирался добыть сокровища с затонувшего галеона, используя вашу подлодку, и продать сокровища в Сардинию, тем самым нарушив британские законы. Если бы это открылось, и ему, и вам грозило 10 лет тюрьмы. Теперь месье Лемар скрывается от меня, а между тем, он до сих пор должен мне кругленькую сумму. Месье Лемар вообще очень странный человек, да бог с ним. Давайте лучше еще поговорим о вашем детище. Скажите, можно ли в дальнейшем установить на вашей подлодке боевые торпеды? Этот вопрос мне задают уже на протяжении последних 2 месяцев. Что касается торпед собственно, идея мины большой мощности, запущенной в определенном направлении, которая своим ходом добирается до цели, высказывалась уже давно. Об этом думали еще в 16 веке. Но знаете, зачастую идеи ученых обгоняют технические возможности их фактического воплощения. Хотя я даже не представляю, какое страшное оружие будет у человечества всего через 100 лет, наверняка способное уничтожить все живое. Что же, будем надеяться на благоразумность наших правителей. Мистер Мельбурн, месяц назад на военно-морской базе мы действительно испытывали торпеду, только выпущенную со специально изготовленного макета. Она перемещалась с помощью грибных винтов, приводимых в действие турбиной от сжатого воздуха. Такая торпеда может нести заряд весом до 20 фунтов и перемещаться на 200 ярдов со скоростью 13 узлов. На моей подлодке можно установить 3 такие торпеды. Я все больше убеждался, что талантливый ученый Грегори Добсон нужен нам как воздух. Мистер Мельбурн, не возражаете, если я раскурю трубку? Конечно, курите. Ученый достал из сюртука уже набитую трубочку и закурил, с любопытством поглядывая на меня. Не могу понять, в каком ведомстве вы служите, но точно не в секретной службе. Вы правы, я не из секретной службы, я из разведки. Я догадывался, улыбнулся Добсон, из российской разведки. Ученый закашлял и посмотрел на меня странным взглядом. Мистер Мельбурн, я уже далеко не мальчик. Зачем вы устраиваете эту смешную провокацию? Это вовсе не провокация. Я действительно служу в российской разведке, глухо ответил я, и у меня к вам будет необычное предложение. Я немного помолчал. Мистер Добсон, предлагаю вам переехать в Россию, в Санкт-Петербург. Вам предоставят все, что только пожелаете. Дом, возможность работать и изобретать. Никакого строгого надзора за вами не будет, это я гарантирую. Ваша задача только проектировать и разрабатывать подводные лодки для российского флота. Ученый удивленно взглянул на меня. Вы или отчаянный храбрец, или настоящий безумец. Как вам вообще все это удалось провернуть? Еще раз со всей ответственностью заявляю, это не шутка и не провокация. Я действительно российский разведчик. В прошлом году мне удалось поселиться в Англии, воспользовавшись чужими документами. Если вы прямо сейчас выйдете из дома и заявите обо мне ближайшему полицейскому, через час я буду в пыточной секретной службе, и скорее всего, меня ждет смертная казнь. Ученый от волнения расстегнул верхнюю пуговицу. «Мистер Добсон, вы пацифист, я тоже противник войны, но эту войну развязала Британия, и только имея вооруженный паритет, мы сможем свести военный конфликт к переговорам и спасти десятки тысяч жизней. Я ведь чувствовал с самого начала, что-то не так, еще при первой встрече меня насторожил ваш странный акцент, но вы не обычный гражданин, а сумели проникнуть в британскую разведку». «Это просто невероятно», — ученый слегка перевел дыхание. «Знаете, я наполовину ирландец, мой отец родом из Дублина, я вовсе не считаю Англию своей родиной, но и не хочу уезжать в Ирландию, тем более, секретная служба не позволит мне это сделать. Сейчас я прекрасно вижу, что вы говорите откровенно и честно. Так значит вы русский?» «Да». «Скажите, вам нужно время подумать над моим предложением?» «Нет, совершенно не нужно. Я согласен переехать в Россию, но только с одним условием. Как я вам уже говорил ранее, у меня две взрослые дочери, Кэтрин и Мэри, они замужем и обе живут в Эдинбурге. К сожалению, когда дочери были еще маленькие, я понял, что семейная жизнь вовсе не для меня. Я жил исключительно наукой и изобретениями, дети для меня оказались помехой. Мы часто ругались с супругой и в конце концов развелись. Вскоре она вышла замуж и с детьми уехала в Эдинбург. Я почти не общаюсь с дочками, однако на дни рождения и Рождество отправляю им открытки и деньги. Иногда они тоже мне пишут. К сожалению, обе дочери вышли замуж за небогатых женихов. Теперь, когда я навсегда решил уехать из Англии, считаю своим долгом хоть немного обеспечить дочерей. Я прошу, чтобы Кэтрин и Мэри передали по 2000 фунтов и письмо от меня. Может, вы хотите сами съездить в Эдинбург? Это вовсе не обязательно. Хорошо, мистер Добсон, я исполню ваше пожелание. Напишите адрес дочерей. Кстати, а что с вашей бывшей супругой? Эльза умерла 3 года назад. Вздохнул ученый и внимательно взглянул на меня. После того, как дочери получат деньги, я полностью вверяю вам свою жизнь. Я далеко не герой, и в случае провала вполне осознавал, что меня ждет в застенках секретной службы. Если меня раскроют, даже не поможет расположение королевы Виктории, да и самого папы Римского. Конечно же, у меня не было капсулы с цианидом, вшитой в воротник, под рукой был только заряженный пистолет. Когда мистер Добсон сразу согласился на переезд, я слегка напрягся. Он вполне мог работать и на секретную службу. Однако вскоре я понял, что ученый действительно хочет покинуть Англию. Теперь предстояло в самое ближайшее время встретиться с Редклиффом и все рассказать. А еще меня сейчас волновало, что же происходит в Крыму. Крым. Евпатория. 20 сентября 1854 год. Серые тучи низко нависли над морем. Корреспондент Times Джон Риддик слегка поежился от холода. Он плохо переносил морские путешествия, к тому же слегка промок при высадке. Его коллега Уильям Рассел напротив, был весел и бодр. «Посмотрите, Джон». Уильям показал на прибрежную полосу, усыпанную палатками и шатрами. Казалось, шум пехотных дивизий разносился на многие мили, по всей прибрежной косе. Кроме бивуачных костров на берегу, на всех транспортниках еще горели топовые огни и фонари, сверкавшие подобно Млечному Пути. «Вы когда-нибудь видели такое, Джон? Это просто невероятно. Уильям, вы ходили к полковнику Гаррисону? Нас вообще собираются кормить?» Рассел усмехнулся. Его глаза горели лихорадочным огнем. «Завтрак будет быстрым. Скоро наша армия уже выдвинется вглубь Крыма». Офицеры и солдаты как дети радовались твердой земле. Риддик заметил неподалеку 3 генералов из штаба, среди них и герцога Кембриджского. «Это будет настоящее боевое крещение», — торжественно произнес Рассел. Почти все возвратные шлюпки уже были подняты на транспортники. Риддик невольно вспомнил о древнем полководце, который приказал сжечь свои корабли, чтобы у солдат даже не мелькнула мысль отступать, и битва была выиграна. Пожилой капрал Брейган окликнул корреспондентов. «Джентльмены, прошу на завтрак». Он показал на большой шатер, где, сбившись в кучу, солдаты наскоро завтракали супом и сухарями. «Смотрите!» — вскрикнул рыжий сержант. Все оглянулись и увидели вдали яркие огни, вспыхнувшие багрянцем на предрассветном небе. Это горели деревни и фермы, которые наверняка подожгли казаки. Однако транспортники еще не все разгрузились. На берег продолжали торопливо доставлять артиллерию, кавалерию и пехотинцев. После завтрака Риддик набил трубку и неспешно закурил. Рассел сидел на тюках, он достал блокнот и делал быстрые пометки. Слегка прихрамывая, подошел пожилой доктор Краузе. Он выглядел уставшим. Доктор сел на тюках рядом с Расселом и тяжело вздохнул. За время плавания корреспонденты и доктор немного сдружились. Мистер Краузи был слегка рисковат и никогда не стеснялся в выражениях. Когда он гневался, его щеки раздувало огнем. «Джентльмены, это просто настоящее безумие», – пробормотал Краузи. «Для чего такая спешка? Командующие оставили армию почти без фур и носилок, а ведь в Варне все было заранее приготовлено. Если холера начнет выкашивать солдат, у нас даже нет средств доставлять больных к шлюпкам. Генералы так рвутся как можно быстрее покорить этот чертов Крым». «Холера?» – удивился Ридик. «Вы только что сказали про холеру, уже полсотни случаев». Печально выдохнул доктор и медленно привстал. «Будьте осторожны с водой. На марше не берите воду из колодцев, только из рек и ручьев». После завтрака первые пехотные дивизии выдвинулись, растянувшись по долине длинной цепочкой. Ридик знал, что французская армия насчитывала около 30 тысяч человек и состоит из четырех дивизий. В состав французской армии входила турецкая дивизия в 7 тысяч штыков. Английская экспедиционная армия насчитывала 27 тысяч и состояла из легкой стрелковой дивизии, четырех пехотных и кавалерийской дивизии. Корреспонденты ехали на небольшой повозке, навьюченной тюками и наспех собранными в рулонах шатрами. Впереди еще поднимались черные столбы дыма от сожженных селений. Ридик был удивлен. Эта часть Крыма оказалась равнинной. Он почему-то думал, что все побережья Крыма покрыты горами и холмами. Однако по равнине довольно легко передвигаться. Английские и французские солдаты были настроены очень решительно. Ридик заметил, что французский маршал Сентерна, под чьим командованием были турки, использовал османских солдат как дровосеков, водоносов, а порой и вместо вьючных животных. Однако никто из турок вовсе не роптал. Вдалеке показалось около полусотни казаков, быстро проскакавших вдоль виноградников. Уильям, почему русские без боя оставили Евпаторию? Коллега кивнул на очередное сожженное селение у дороги. Русские что-то замышляют, вспомните сожженную при Наполеоне Москву. Но сейчас они даже не представляют, какая грозная сила на них движется. Ридик задумался, зачем эти тысячи солдат, которые за всю жизнь не видели ни одного русского, идут, чтобы убить как можно больше этих русских. Какое им дело до турок, их султана или святых мест? Но они солдаты и обязаны подчиняться приказам. Мимо, тяжело топая копытами, промчался целый кавалерийский полк. Вскоре всадники рассыпались по полю и помчались к виноградникам у сопок. Однако казаки уже бесследно скрылись. Колонна, растянувшаяся на многие мили, продвигалась уже третий день. Солдаты беспечно растратили запасы воды, однако вернулись лазутчики и сообщили о речушке совсем неподалеку. Сотни солдат тут же бросились вперед и спустились по склону, набирая фляжки. У дороги стоял добротный, но обгоревший дом с небольшим участком.